Ваше Величество, я хотела передать вам одну просьбу. Абигель, чью просьбу? Лорда Боленброка. Ваше Величество, лорд Боленброк просит аудиенции или, по крайней мере, приглашения на сегодняшний вечер для одного своего друга, для дворянина. Приглашение рассылается моей первой статсдамой, герцогиней. Ваше Величество, ну... Хорошо, я внесу его имя в список. Имя? Маркиз де Торси. Я очень жду и уважаю этого дворянина. Но он же посланник Людовика XIV, если узнают, что ты хлопочешь о нем. Ну и что же тут такого? Боже мой, она еще спрашивает. Начнутся сцены ревности, требования. А если узнают, что я приняла маркиза де Торси? Но лорд Боленброк именно на это и рассчитывает. Он говорит, что все будет потеряно для вас, для королевы, если вы его не примете. Для меня? Да. Для вас. Но вы же сами этого хотите. Ну, вы же повелительница. Ну, вы же королева. Да подписывайте, ну. Да, я бы очень хотела, но дело в том... О, боже. Вот, государыня, депеша маршала. Несмотря на впечатление, произведенное речью сэра Боленброка... Продолжайте, герцогиня. Я жду... Когда леди уйдет. Ваше Величество приказывает мне удалиться? Нет, мне нужно будет дать вам некоторые распоряжения. Почитайте книгу. Итак, герцогиня. Несмотря на речь сэра Боленброка, дополнительные кредиты будут ассигнованы, разумеется, если мы откажемся от каких бы то ни было мирных переговоров с Людовиком XIV. Хорошо. Пребывание в Лондоне маркиза де Торси произвело плохое впечатление. Я хорошо сделала, заявив от вашего имени. Ну, это было установлено между нами. Да. Что вы его не примете, и маркиз сегодня же получит свои паспорта. Боже мой, что с вами? Я уронила книгу. Ну поднимите. Герцогиня, ничего не предрешая, мы могли бы выслушать маркиза. Выслушать? Да. Чтобы большинство в парламенте, неопределенное и неверное, обернулось против нас и примкнуло к сэру Боленброку. Ваше Величество желает принять на себя все последствия и поставить себя под удары всеобщей смуты, которая последует за этим. Нет, нет, я не хочу никакой смуты. Все, с меня довольно. Хорошо, я пойду напишу маршалу о здешних делах и приготовлю письмо с отказом. Маркизу де Торси. Я принесу его на утверждение и подпись вашему величеству. Я благодарю вас. Бедный маркиз де Торси. Боже мой, неужели я все время буду слушать только о билях, о парламенте и о государственных делах? Или вот это. Депеша маршала. Ну, я должна ее прочитать. Боже мой, ну как будто я что-нибудь понимаю в этих военных терминах. Да? Записка от нашего друга. Сэра Боленброка? Ну, конечно. Мое дорогое дитя, судьба вам улыбается, поэтому советую вам и Мэшему... Да подождите вы, Артур, поговорить с королевой о вашем браке. Ну, у вас удача, у меня все гибнет. Помогите, я здесь, я жду вас. Я побежала. Кто здесь? Это вы, капитан? Да, государыня. Что вам угодно? Милости вашего величества. Наконец-то. Если ваше величество соблаговолит уделить мне несколько минут для аудиенции. Сейчас это несколько трудновато. Ага. Важнейшие дела. Ага, тогда я удаляюсь. Нет. Я прежде всего должна заботиться о благе своих подданных. Я должна принимать их жалобы, выслушивать их просьбы. Вот ваша просьба, она, очевидно, касается вашего чина. Нет, государыня. Об этом я не могу даже и мечтать. О чем же вы мечтаете? Ваше Величество меня простит? Простит. Но я боюсь. Не бойтесь. Говорить вашему величеству, ну, о своих секретных делах. Ой. Мне чудится в этом какое-то неуважение к вашему величеству. Нет, нет, почему же? Я люблю секретные дела. Я прошу вас, продолжайте. Ваше величество, у меня без моего ведома появился очень влиятельный покровитель. Вас это удивляет? Нет, не удивляет. Так вот, этот покровитель... Под страхом навлечь на себя гнев, он мне запрещает жениться. Что? Жениться. Простите, простите, это какая-то странная история. Это очень странно, Ваше Величество. Ваше Величество, Абигайль, я поговорю с тобой позже, Абигайль. Немедленно, Ваше Величество, немедленно. Речь идет об одном очень важном деле. Всегда прерывают. И на самом интересном месте. Я не могу себе позволить, я не могу без секунды, без серьезных дел. Кто там? Что там? Что от меня хотят? Ваше Величество, лорд Боленброк просит настойчиво меня привести его к вам. Абигайль, я жду герцогиню. Она придет сюда в 3 часа. И если они увидятся здесь, что ты наделала? Накажите меня, Ваше Величество, но он уже здесь. Она не в духе. Ничего у вас не выйдет. Кто знает, а может быть, талант или просто случай. Ну. Боленброк, я с удовольствием приняла бы вас, Боленброк, в любое другое время. Вы знаете, я всегда рада вас видеть. Но сегодня, может... Впервые. А между тем, государыня, я пришел говорить с вами о деле, в котором затронуты важнейшие интересы Англии. Речь идет об отъезде маркиза де Торси. Ну вот я так и знала. Именно этого я и боялась. Я знаю, Боленброк, заранее все, что вы мне скажете. Я ценю ваши побуждения и благодарю вас за них. Но все уже бесполезно. Паспорта маркиза де Торси об отъезде будут подписаны. Но они еще не подписаны. Пока еще не поздно. Если маркиз де Торси уедет, вспыхнет самая страшная война, которой не будет конца. Государыня, благоволите выслушать меня. Все решено и согласовано. Четверть часа, государыня, четверть часа. Это все, чем я располагаю, чтобы нарисовать вам картину страшнейших бедствий для нашей страны. Вы знаете, что взятие Бушена обошлось Англии в 7 миллионов фунтов стерлингов. Вы знаете ли, что в битве при Мальпляке мы потеряли 30 тысяч человек? Я знаю, Боленброк, что вы всегда стоите за мир. И развитие промышленности. Но я тоже должна выбирать между вами и людьми, которые мне также преданы. И которые вас обманывают, клянусь вам в этом, и готов это доказать. Нет, мне это лучше не знать. Мне опять придется на кого-то сердиться. Мне опять придется расстраиваться. Больно. Я же просто больше не могу. Ой, небо. А если я добавлю к этому, государыня, что соображения другого порядка, не менее сильные, быть может, хотя и более нежные, заставляют герцогиню бояться скорого и стеснительного мира, который вернул бы герцога Мальборо Лондону и вашему двору. Я в это не поверю. Это сама истина, государыня. Быть может, молодой офицер Артур Мэшем даст вам более точные сведения. Мэшем? Да. Что вы сказали? Что его любит герцогиня. Кого? Капитана Мэшема? Ну, его или кого-нибудь другого. Совершенно безразлично. То есть как это безразлично? Нет. Это мы сейчас с вами все выясним. Итак, Боленброк, вы говорили, что герцогиня... желает продолжения войны. Для того, чтобы держать своего мужа вдали от Лондона. Да, государыня. И вследствие своей слабости к Мэшему... У меня есть некоторые основания так думать. Какие? Прежде всего, разве не с помощью герцогини Артур Мэшем был допущен ко двору Вашего Величества. Верно. Далее. Разве не герцогиня добилась для него чина прапорщика Королевской гвардии? Верно. И, наконец, разве не герцогиня совсем недавно выхлопотала для него чин капитана Королевской гвардии? Да-да-да-да-да-да-да-да. Я только теперь понимаю, почему это по рассказам Мэшема этот неизвестный покровитель... Покровительница? Не разрешает ему жениться. Ну, конечно. Конечно, это она. Боже мой. Милорд. Герцогиня. В чем дело, герцогиня? Что вам угодно? Паспорта маркиза де Торси и сопроводительное к ним письмо. Хорошо. Нет, это нехорошо. Я принесла их на утверждение и подпись вашему величеству. Я прочту. О, небо. Ваше величество, вы решили подписать их сегодня утром. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но другие обстоятельства заставляют меня отсрочить это. Нетрудно догадаться, чьему влиянию теперь уступает ее величество. Какое влияние? Влияние? Что вы хотите этим сказать? Я не уступаю никаким влиянием, а подчиняюсь только голосу рассудка, справедливости и общественного блага. Это всем нам давно известно. Да, можно помешать истине дойти до меня. Но когда она мне становится известной... Когда речь идет об интересах государства. Интересах государства? Я не знаю колебаний. Мне стало известно, что взятие... Бушена. Бушена стоило Англии... 7 миллионов фунтов. 7 миллионов фунтов стерлингов. Чистым золотом. Мне стало известно, что в битве... При Мальплаке. Вот именно. Мы потеряли 30 человек. 30 тысяч человек, государыня. Тем более. И вы хотите, чтоб я подписала это письмо? Чтоб я приняла столь важное и серьезное решение? Нет, герцогиня, я не уступлю всяким честолюбивым и всяким... Другим. Это я знаю. Помыслом я не уступлю и не принесу им в жертву интересы государства. Одно слово, государыня! Нет, нет, нет, не могу! Бам-бам-бам! 3 часа, время идти в часовню. Абигайль. Да, государыня? Абигайль, следуйте за мной. О, вы так взволнованы. На это есть свои причины. Я должна проникнуть в одну тайну. Для этого ты должна мне привести человека, о котором мы говорили сегодня утром. Кого? Незнакомца? Да, ты приведешь его ко мне. Это твоя забота. Но для этого мне надо хотя бы знать, кто это. Вот он, Мэшем. О, небо! Великолепная партия! Она проиграна. Она выиграна! Чтобы врагов моих надменных все козни разом угадать. Сеанс игры одновременной я как гроссмейстер должен дать. Проверить, кто в игре замешан, и распознать того, кто лжив. Так что, мой милый юный Мэшем, так что, мой милый юный Мэшем, учитесь жить, пока я жив. Учитесь жить, пока я жив. Двигать фигуры надо без спешки. Видя вперед, а не только вблизи. Пешка навеки останется пешкой, если она не прошла ферзи. Порой фигурам очень тесно на узкой шахматной доске. Для герцогини нужно место от королевы вдалеке. остаться дома должен герцог, а не в сражениях блистать. Должны любить два юных сердца. Должны любить два юных сердца. А я министром снова стать. Непостижимо. Первый раз в жизни она обнаружила свою волю. И какую? Чему приписать? Талантам сэра Боленброка или влиянию этой девчонки? Нет, не может быть, но это я выясню. Но при выходе из часовни, где мы обе молились, кажется, с одинаковой сосредоточенностью, она была одна, королева, у которой ни одно настроение, даже плохое, не держится долго, сохранила по отношению ко мне все тот же несвойственный ей колкий, сухой тон. В ее голосе звучали ирония, раздражение и какой-то тайный, но неистовый гнев, которому она не дала разразиться. Кто там? Мистер Мэшем, недавно произведенный в капитана гвардии маршалом Мальборо. Так точно, миледи. Господи, она отрешит меня от должности. А какие права вы имели на это производство? О, очень мало, если судить по моим заслугам, но не меньше, чем у других, если принять во внимание мое усердие и мою храбрость. Отлично! Мне хотелось бы только... Да. Чтобы к этой милости... Так. Он прибавил еще одну. Вы ее получите. А? Говорите. Мне хотелось бы, чтобы маршал... дал мне возможность оправдать его выбор и призвал меня под знамя. Он все сделает. Верьте моему слову. Подойдите ко мне! Господи, какой добрый взгляд! Я ничего не понимаю. А вы... вы меня слушаете? Чего она хочет от меня? Да, миледи. Речь идет... речь идет. Я понимаю. Речь идет об одном очень важном поручении, которое дала мне королева. Для выполнения его мой выбор пал на вас. Каждое утро вы будете являться ко мне с докладом о предпринятых вами действиях, совещаться со мной и получать мои указания о мерах, которые необходимо принять для розыска виновного. А в чем? Ой, в тяжком преступлении, не заслуживающем никакого снисхождения. Один из членов оппозиции, сэр Ричард Боленброк, был убит. Миледи, он пал в честном бою от руки дворянина, оскорбленного своей чести. Вот как? Вы знаете убийцу? Вам придется его назвать. Не... пообещали повиноваться мне. А мы поклялись найти виновного. Ой, миледи, не ищите его. Он перед вами. Молчите, молчите, пусть никто об этом не знает. Какая ненависть вспыхнет против вас, придворного, причисленного к штату королевы. О, нет, Господи. Я знаю, Мэшем, вас не в чем упрекать. Я в этом уверена. То был честный бой. Вы сами мне сказали. Да. Кто однажды увидит вас, Мэшем, тот не может не верить вам. Ой. А ненависть наших врагов? Ой. А ваше производство капитана гвардии в самый день дуэли? Да. Оно может быть воспринято как награда. Ой. И мы не сможем. Мы не сможем. Мы не сможем. Мы ничего не сможем. Да, нет, мы не сможем защитить вас. Ой, Господи, так близко принимать к сердцу. Просто невероятно. Вас может спасти только немедленный отъезд в действующую армию. А? Что совпадает с вашим пламенным желанием? Конечно. Поехали. Поехали. Уронила. Уронила. И потеряла Мэшем. Я здесь! А, Мэшем, всего на несколько дней, пока дело заглохнет, пока о нем забудут. Вы уедете завтра же. Я дам вам депешу для маршала. Да. Приходите за ними ко мне. Когда? Сегодня вечером, после приема у королевы. Старайтесь пройти незамеченным, иначе ваш отъезд покажется подозрительным. Ой. О, миледи. О. О. Я не могу прийти в себя. Да, я. И это вы? Это я. Вы? Это я, я. Ой, да. Я так боялся, да. И так страшился. Я готов прямо сейчас. Ой. Открыть вам всю свою душу, миледи. Вы это сделаете сегодня вечером. Молчание. Сюда идут. Он! Наедине с нею? Что? Что вам надо? Королева желает видеть вас. Я приду. Приду. Попозже. Немедленно, королева ждет вас. Скажите вашей королеве. А я никому ничего не стану объяснять, кроме как вам, миледи, которой я передаю повеление моей и вашей государыне. Ла-ри-на-най, ла-ри-ла-ри, ла-ра-ри. Подумать только, Абигаль так говорит с ней. Вы не знаете, чем я обязан ее доброте, ее покровительству, ее наконец. Ее покровительству? Ее покровительству? А кто это вам сказал? Да никто. Это я только что признался. И в своей дуэли с Ричардом Боленброком. Она была настолько великодушна, что обещала мне свое покровительство и дружбу. Лорд Боленброк, не понимаю, зачем вам столько покровителей, а? Я не понимаю, что вы так волнуетесь, Абигаль? А, я совсем не волнуюсь. Это вы какой-то взбешенный или взбешенный? Не знаю. Но, хорошо, речь идет не обо мне, речь идет о герцогине. Что она вам говорила? Что хочет меня отправить завтра в армию, чтобы избавить от опасности? Послать на убой, вот чего она хочет. И вы воображаете, что эта женщина любит вас. Меня? Нет, нет, нет, нет, Артур. Я хотела сказать, заботится о вас, помогает. Ну, конечно, конечно. Сегодня вечером я должен прийти к ней на дом. Что? Или на дом. Вы? За депешами для маршалов. Вы обещали, несчастный. Ну, а что ж тут плохого? И вы пойдете? Конечно. Артур. Я собираюсь рассказать ей о наших планах. Артур, нет, нет, простите меня. Вот как хорошо, что вы мне все рассказали. Значит, сегодня вечером... Сегодня вечером, когда я буду у нее, я обязательно поговорю с ней об этом. Нет, нет, нет, не ходите. Не ходите, не ходите, Артур. Найдите какой-нибудь предлог. Ну что за мысли, Абигаль? Это обидит ее и погубит нас. Да все равно так лучше, потому что королева тоже хочет вас... Видеть в тот же час, сегодня же вечером. Понимаю, тогда я иду к королеве. Да нет же, ну нет, ну и туда вы не пойдете. Ну почему? Ну я не могу вам объяснить, нам может помочь только лорд Боленброк. Это ну, я понимаю. Ну слава богу, ну и оставьте нас. Не понимаю. Ну я должна поговорить с ним наедине об этом. Ну вы же обещали повиноваться мне во всем, но я прошу вас, Артур... И я сдержу свою клятву. Лорд Боленброк. Я весь к услугам новой фаворитки, ибо вы будете ею. Я вам это предсказываю. Да, да, королева обожает меня, но помогите, или все потеряно. О, небо! Неужели маркиз де Торси? Да, герцогиня приходила, и королева подписала. Отъезд маркиза? Да, это еще ничего. О, небо. Представьте себе, что Мэшем... О, небо, маркиз покидает Лондон. Да, через 24 часа, но если бы вы только знали... А герцогиня? О, герцогине нам нечего бояться, есть другое, более страшное препятствие. Для кого? Для Мэшема. О, небо, говори после этого с влюбленными о государственных делах. Я вам толкую о войне, о мире, об интересах всей Европы. Да Европа справится сама. А если вы меня покинете, мне остается только умереть. Ой, ну хорошо, простите, простите, Абигаэль. Конечно, прежде всего о вас, конечно. Ну, властолюбие, видите ли, очень эгоистично и думает прежде всего о себе. Да, как и любовь. Вы заметили? В какое смятение я пришла сегодня утром, когда узнала, что герцогиня взбрела в голову мысль покровительствовать Мэшему. Так это еще ничего. Есть другая, более знатная дама. Я не могу назвать ее имени. Бедное дитя. Она думает, что открывает мне что-то новое. И что же эта дама... тоже любит Мэшема? Да, но это нехорошо, не правда ли? Ну вот как мне, бедной девушке, отвоевать его у двух знатных дам? У двух? Две — это гораздо менее страшно, чем одна. Как? Объясните. Очень просто, Абигайль. Если большое королевство хочет завоевать маленькую страну, к этому нет никаких препятствий. Страна погибла. Но если и другая великая держава задумает сделать то же самое... у маленькой страны появляется шанс на спасение, потому что две великие державы будут ревниво следить друг за другом, обезвреживать и нейтрализовать друг друга. И находящаяся под угрозой маленькая страна избегнет опасности именно благодаря количеству своих врагов. Вы меня поняли? Почти, но дело в том, что герцогиня назначила Артуру свидание у себя дома вечером после собрания у королевы. Очень хорошо. Да нет же, сэр, это очень плохо. Именно это я и хотел сказать. Да, но и та другая дама назначила Артуру свидание в тот же час. Ну, что я вам говорил? Они же вредят друг другу. Не может же Артур Мэшем явиться одновременно на оба свидания. Да, но та другая высокопоставленная дама сегодня на вечере у королевы подаст условный знак Артуру и мне. Условный знак? Да. Она во всеуслышание пожалуется на жару и небрежно попросит принести ей стакан воды. Стакан воды? И это будет означать, я жду вас, приходите? Слово в слово. Нетрудно догадаться. О, милорд, я надеюсь только на вас. Ну, успокойтесь, моя маленькая Абигайль, мы спасены, и Мэшем тоже. Не компрометируя его, не губя вас, я расстрою оба эти свидания. О, лорд Боленброк, если вы только это сделаете, я подарю вам всю свою преданность. Всю свою дружбу, всю свою жизнь. Ой, кто-то выходит от королевы. Ох, если нас увидят... Меня уже увидели, я остаюсь. Что я вижу? Благодарение небу, герцогиня. Наконец-то вас заговорил голос крови. И вы снова в чудных отношениях с вашей родственницей. У меня появилась некоторая надежда на то же самое. Но вы же предсказывали, что мы кончим тем, что в один прекрасный день полюбим друг друга. Я уже начинаю. А вы? Нет, я еще только восхищаюсь вашими талантами и вашей ловкостью. Вы бы могли добавить и моей порядочностью. Я честно выполнил все свои вчерашние обещания. А я свои? Я назначила ту особу, с которой вы только что были наедине, состоять при королеве. И теперь она шпионит за мной и служит вам. От вас ничего не скроешь, как вы проницательный герцогиня. Да, она, по вашему приказу, попыталась упросить королеву пригласить сегодня вечером маркиза де Торси. Я поступил неправильно. Не к ней, а к вам мне следовало обратиться. Я это сделаю, герцогиня. Вот пригласительные письма, которые может рассылать... только первая статсдама королевы, то есть вы. Я убежден, что вы окажете мне эту услугу. Услугу? Вам? Нет. Ну, само собой разумеется, я в свою очередь тоже окажу вам услугу не меньшую, а даже большую. Именно так ведь мы с вами обычно договариваемся. Я хочу сделать вам одно сообщение в ваших же собственных интересах. Приятно. Не думаю. Вот именно поэтому я и хочу его сделать. У вас есть соперница. Что вы имеете в виду? Есть при дворе одна леди, весьма благородная дама, которая имеет виды на капитана Мэшема. Больше того, я имею доказательства. Я знаю день, час и даже условный знак свидания. А вот это... Вот это... Вот это ложь. Нет, это правда, герцогиня. Это так же верно, как и то, что вы сами назначили Мэшему свидание у себя в доме сегодня вечером после собрания у Ее Величества. Прощайте, миледи. Стоять! День, час, условный знак. Те, о которых вы только что говорили. Быстро! Как только вы напишете приглашение маркизу де Торси. Пишу. Приглашение по всей форме. И согласно всем правилам, воздающие ему должное уважение и почести. Готово. Томпсон. Да-да. Томпсон, please, like barons, configurations, the bell of our reign, 1, 2, 4, 47, 49, 40, налево за углом напротив дворца. Ну что вы стоите, Томпсон, вам же русским языком было сказано, идите, ну. Yes. Итак, это особо. Эта особа должна быть сегодня вечером на танцах у королевы. Если она будет свободна, и свидание с Мэшемом должно будет состояться сегодня вечером, так. Она сообщит об этом условным знаком. Ну, что вы тянете? Ну, что вы тянете? Ну, говорите, умоляю. Спокойствие, герцогиня. Ну, она во всеуслышание попросит капитана Мэшема принести ей стакан воды. Что? Стакан воды. Как? Прямо здесь? Да. Сегодня вечером? Именно, и вы сами убедитесь, ой, насколько правильны мои сведения. Ой, горе им, а я ни перед чем не остановлюсь. На это я и рассчитываю. Даже если мне придется разоблачить ее перед всем двором. Успокойтесь, герцогиня, королева с дамами. Маркизу де Торси только так, для формы. Слишком сильные раздавались требования. Хорошо. Ну, это успокоит оппозицию. И доставит удовольствие Абигайль. Возможно. Он. Хочу сказать вам, милорд, что переговоры с Францией прерваны. Сведения из вернейшего источника. Вы так думаете? Да. Влияние герцогини? Посол не был принят. Поразительно. Он уезжает завтра, так и не повидав королевы. Вы уверены? Посол Франции, маркиз де Торси. Добро пожаловать, сэр посол. Мы рады вас видеть. Я тронут, ваше величество. Ваше величество, ни слова больше. Умоляю, будьте осторожны. Боленброк, видите, когда это возможно, я выполняю вашу просьбу. Как вы добры, ваше величество. Благодарю вас. Монами, мне только что доставили в посольство это приглашение. Я знаю. Крупные перемены в политике королевы. Это будет зависеть от... Парламента. Нет. Министров. От одного очень легкого и хрупкого союзника. О-ля-ля. Танцы королевы. Танцы королев. Вашему величеству угодно назвать своего партнера? Мне все равно. Выбирайте сами. Да вот, сэр посол. Ой, какой выбор, какая милость. Не имеет значения. Ну, посмотрите, какое это произвело впечатление. Надо было выбирать самой. А что станут говорить? Все, что угодно. Я польщен, ваше величество. Comment les Français disent, chercher la femme. Герцогиня, как чудесно вы все устроили. Маркиз де Торси, партнер королевы в танцах. Это больше, чем я ожидал. Да, да, да, да. И больше, чем я хотела. Посмотрите, как он ловко воспользовался милостью королевы, как он оживленно с ней беседует. Да, вы находите. Но давайте лучше смотреть и слушать, потому как, мне кажется, наступил момент. Нет, нет, нет. Ни одна из этих дам. Вы правы. Правы, сэр посол. Здесь невыносимо жарко. Мистер Мэшем, принесите мне стакан воды. О, небо! Что с вами, герцогиня? Что со мной? Вы, ваше величество! Возможно ли? Что вы хотите этим сказать? Возможно ли, чтобы ваше величество так забыли? Герцогиня! Что? Что я забыла? Этикет, прерогатива различных должностей двора, права, обязанности. Ой, боже мой, что я говорю? Право подносить, преподносить принадлежит одной из ваших дам. Столько шума из-за такого пустяка. Ну что ж, герцогиня, поднесите мне его сами. Я? Сочувствую вам, герцогиня, подносить лично и перед всеми. Это более чем пикантно. Герцогиня, вы так настаивали на этом праве. Как вы неловки. Ваше Величество впервые так разговаривает со мной. Это говорит о моей снисходительности. И это награда за всю мою службу вам. Я устала от ваших упреков. А я не хочу больше навязывать свои услуги, если они не угодны вашему Величеству. Я прошу принять мою отставку. Как? Боленброк. Разумеется, Ваше Величество. Я принимаю. Миледи и милорды, вы свободны. Герцогине надо уступить. Никогда. Надо уступить. Никогда. А Мэшем, а это свидание? Нет, его не будет. Одно слово, государыня. Возвращая вашему величеству должность первой статсдамы вашего двора, я должна вам дать отчет о выполнении мною ваших последних повелений. Что она еще задумала? По просьбе милорда и его коллег по оппозиции, вы поручили мне разыскать убийцу Ричарда Боленброка. Его мое назначение уже близко. Да напротив. Мы от него сейчас дальше, чем когда бы то ни было. Что вы говорите? Я только что была в будуаре у королевы. Мы рукодельничали и говорили о Мэшеме. Ему ничего не грозит. Ничего, пока он под домашним арестом в моих лучших апартаментах моего дома, под охраной одного своего честного слова. А в дальнейшем? И в дальнейшем ему нечего бояться, конечно, если мы победим. О, вы меня пугаете. А вы меня продолжаете, я слушаю. Королеву предупредили, что опалы первой статсдамы может вызвать самые неприятные последствия. Что ответила королева? Королева вначале колебалась, потом одна леди подошла и сказала ей что-то шепотом что на ухо. Что именно? Не знаю, хотя я и стояла очень близко, но ничего не расслышала, кроме имени Мэшем. Мэшем. О, это имя я хорошо слышала. Королева вдруг смягчилась и сказала: пусть герцогиня приедет во дворец, я приму ее. Герцогиня снова появится во дворце. Я думал, что она изгнана отсюда навсегда. О, слабость женщины и королевы. И это в тот самый момент, когда победа была уже в наших руках. Придется отказаться от нее. Отказаться? О нет, моя маленькая Абигайль, удача и я слишком старые знакомые, чтобы так легко расстаться. Я должен говорить с королевой. Королева, это королева. Оставьте нас, Абигайль, оставьте. Уйдите. Стойте на часах, когда появится герцогиня, дайте мне знать. Хорошо, милорд. Милорд Боленброк. Я рада вас видеть. Я тем более, государыня, ибо узнала о новом проявлении милосердия вашего величества. Забыть вчерашний скандал? Ну, это само великодушие. Забыть? Но со вчерашнего вечера мне только о нем и напоминают. Боже мой, что здесь происходило из-за этого несчастного стакана воды? Чего мне только не удалось услышать, бедные мои нервы. Нет, я больше не хочу об этом слушать. Значит, между вами и герцогиней снова наступит мир? Вопреки моей воле, но это надо было сделать. Ведь вы же всегда стоите за мир. И развитие промышленности. Может быть, бедная герцогиня. Ее несправедливо обвиняют. И вы первый. Да-да-да-да-да. Я просто не понимаю, как это мне сразу не пришло в голову. Ведь если бы герцогиня любила Мэшема, разве бы она его выдала перед лицом всего двора? Разве приказала арестовать его? А если она повиновалась первому движению гнева и ревности и теперь глубоко раскаивается в этом? Простите, я просто не понимаю, что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что герцогиня подозревала или догадалась, что вчера вечером у Мэшема должно было состояться еще одно таинственное свидание. О, небо! С кем? Этого никто не знает. Я вообще сомневаюсь, что оно должно было бы состояться. Но если ваше величество желает, я открою, я узнаю. Нет, это не надо открывать. Хорошо, но не подлежит, однако, сомнению, что вчера герцогиня назначила Мэшему свидание у себя в собственном доме вечером после собрания у вашего величества. Свидание? Да, государыня. С ним? Значит, они сговорились? Да. Теперь посудите сами, как она сожалеет, что под влиянием раздражения отказалась от должности первой статсдамы королевы. Лишенная власти и влияния, она больше не может защищать Мэшема, который находится у меня под арестом. Вот почему она так жаждет примирения с вами. И вот почему, как только она снова войдет сюда, во дворец... Нет! Никогда! Никогда! Милорд! Что? Что? Милорд. Что случилось, Абигайль? Во двор въехала карета герцогини. Герцогиня? А кто ей дал право вообще являться перед нами? А она приехала принести свои извинения вашему величеству по поводу вчерашнего происшествия. А мы их не принимаем. Я могу простить свои личные обиды, но я никогда не прощу обиды, нанесенные... достоинству. Достоинству моей короны. Да. А вчера не случайно. Не случайно, а намеренно герцогиня выказала неприязнь к своей государыне. Она же хотела оскорбить ее. Намерение было явное. Да, да. Государыня! Да-да-да, Томпсон! Ее светлость, герцогиня Мальборо, ожидает вашего величества. Боже мой, Абигайль, иди к ней и скажи, что мы не можем ее принять. И что мы назначили другую на ее место. Идите. Идите, идите, Абигайль, повинуйтесь вашей королеве. Скажите мне, а Мэшем? Опять Мэшем. Боленброк! У меня под домашним арестом, ваше величество. Мы займемся его делом, как только будет образовано новое министерство, распущена палата общин и маршал Мальборо отозван из армии. Я отдам его под суд. Маршала. Мэшема. Опять Мэшем. Я хочу, чтоб он был наказан, осужден. Ой, да. О небо. Да, но мне даже не на чем писать. И не надо, ваше величество. Как? Но ведь герцогиня будет взбешена. Напротив, она будет в восторге. Они же поссорились. Между ними война не на жизнь, а на смерть. А вот это вы же мне не говорили? Да, ваше величество. Она получила совершенно достоверные сведения, что Мэшем не любит ее. Никогда не любила, любит совсем другую. А это верно? Государыня... А кто вам сказал? Мой молодой офицер, который у меня под домашним арестом, сознался Маша. Во всем. Да, Мэшем, тайная любовь. Да. Он обожает какую-то даму, но не смеет ей в этом признаться. Вот все, что я успел узнать. А-а-а. Ой, Боленброк, мы сейчас с вами все должны обсудить. Да, да, да, конечно, государыня. Да. Сейчас, Ваше Величество, получит список моих новых коллег, с которыми я уже давно договорился. Да. Проект указа о распуске палаты общин. Да. Проект указа о начале переговоров с маркизом де Торси. Хорошо. И как только эти указы будут вами подписаны... Разумеется, разумеется. Скажите, а не лучше ли сначала поговорить с Мэшемом? Опять Мэшем. Боленброк! Чтобы узнать планы герцогини и расстроить. А, ну, конечно, конечно. Это при условии, что это свидание должно будет состояться при совершенно секретных условиях. Да. И сейчас, когда все удалятся на покой, когда это можно будет сделать без всякого риска, я освобожу своего пленника, мы его допросим и... Хорошо. Простите... А не лучше ли будет, если Ваше Величество сами соблаговолят допросить Мэшема? Я? Боюсь, у меня не будет времени. Боленброк. Простите, государыня, кто-то... Нет, вы ошиблись. Да, мне послышалось. Я жду. Сейчас Мэшем... будет здесь. О, Боже мой! Ваше Величество! Да. Авигаль! Что сказала герцогиня? Авигаль! Ничего, но гнев и гордость исказили ее черты. Еще бы, сам факт, что я возложила на тебя эту миссию, сказал ей, кто ее заменит. Я? Да. Я? Ваше Величество! Авигаль, ты будешь для меня... Всем. Но скажи, герцогиня пришла в ярость. Спускаясь по парадной лестнице, она сказала, пусть я погибну, но королеву опозорю. Небо! Ой, простите. Да, она еще добавила, что узнала одну очень важную тайну и сумеет ею воспользоваться. Какую тайну? Очень, очень важную. Которую она узнала только что? Лорд Боленброк прислал меня к вашему величеству с этими бумагами. Он прислал именно меня, так как эти бумаги первостепенной важности. Благодарю. Государыня, милорд просил вернуть их. Пожалуйста. Да нет, с подписью, Вашего Величества. Ой, я забыла. Сейчас. Послушайте меня, Артур. Вас любит первая дама королевства. Да что вы говорите, Абига? Да перестаньте. Молчание. С вами говорит королева. Вот указы, которые милорд Боленброк просил вас принести мне на подпись. Благодарю вас, Ваше Величество. Спешу сообщить милорду, что он министр. Это очень благородно с вашей стороны, потому что, очевидно, свою власть он использует прежде всего для того, чтобы найти убийцу своего кузена. Мне нечего бояться, Ваше Величество. Милорд знает, как произошла дуэль. О, Боже! Неужели вы не слышите? Стучат в эту дверь. Вот они, угрозы герцогини. Если она увидит Мэшема здесь, я погибла. Артур, да. Артур, спрячьтесь на балконе. Ваше Величество, на трон. Я умираю. Ваше Величество. Я умираю. Герцогиня... Подобная дерзость. Будет прощена, Ваше Величество, поскольку речь идет о важнейших известиях, от которых зависит спасение государства. Так он может быть только там, в той комнате. Ваше Величество, позвольте мне предстать перед вашей светлостью. Маршал Мальборо извещает вас, что французские войска атаковали нас и одержали полную победу. Vive la France! Расстрелять! Pourquoi? Вы слышите эти гневные крики народа? Мистер Мэшем! в апартаментах королевы. Я погибла, я погибла. Милости, милости, ваше величество, это я тайком от вас приняла его сегодня ночью. Что? Вы смеете утверждать правду? Да пусть ваше величество накажет нас обоих. Болен рука, спасите меня. Немного мужества, государыня. Спасите. Немного мужества. Миледи и милорды, я сейчас вам все объясню. Да, да, да, да, да. И потрудитесь объяснить, почему арестованный, охрана которого была поручена вам, на свободе. По каким соображениям? По соображениям, перед которыми склонили бы головы вы все, миледи и милорды, так же, как и я, ибо Артур Мэшем просил меня под честное слово джентльмена отпустить его, проститься с Абигайл Черчилль, его женой. О, небо! О, небо! Артур Боленброк. Что вы наделали? Что вы наделали? Ваше Величество, вы же просили меня спасти вас. Что я и делаю? Абигайл, Артур, приблизьтесь к королеве. Хорошо. Абигайл, вы слышали? Не опровергайте Боленброка. Еще одно доказательство вашей преданности, и вы навеки заслужите мое уважение и дружбу. Слушаюсь, Ваше Величество. Что же касается вас, Мэша, Ваше Величество. Я понимаю, может быть, другие чувства. Ваше Величество. Но ваша королева просит вас об этом. Она приказывает вам. Ваше Величество. Ваше Величество, слушайте меня внимательно. Итак, леди и джентльмены. Какие леди? Хорошо, миледи и милорды. Миледи и милорды. Серьезные события, серьезные о которых события, вас только что известила герцогиня, заставляют нас и так далее. Ускорить принятие Очень решений, хорошо. Над которыми мы размышляли так давно. Мой новый министр, милорд Боленброк, объявит вам завтра о моих намерениях. Мы отзываем в Англию герцога Мальборо, в таланте и услугах которого мы больше не нуждаемся. Что делать? Я умела только любить. Твердо решившись на заключение мира, мы повелеваем в кратчайший срок начать переговоры между Францией и Англией. Браво, Ваше Величество! Боленброк, Боленброк, что вы наделали? Что вы наделали? Ну-с, Абигайл, как вам нравится моя система? Лорд Мальборо низвергнут, Европа умиротворена. А лорд Боленброк министр. И все это благодаря одному стакану воды. Вы слушали радиоспектакль Александра Белинского «Стакан воды», пьеса Эжена Скриба. В спектакле заняты Юлия Борисова, Людмила Максакова, Юрий Яковлев, Максим Суханов, Ольга Чаповская, Александр Галевский и артисты театра имени Вахтангова.